Три всадника, окутанные розовым батистом пыли, миновав деревню, стлались в намете. «Сотня! Стой!» — скомандовал Иван Алексеевич. Казаки с привычной быстротой построились серым квадратом. Всадники, не доезжая с полверсты, перешли на рысь. Один из них, казачий офицер, вынул носовой платок, помахал им над головой. Казаки не сводили глаз с подъезжавших. Офицер, одетый в защитный мундир, ехал передним, двое остальных, в черкесках, держались немного поодаль. «По какому делу?» — выезжая навстречу, спросил Иван Алексеевич. «На переговоры», — прикладывая руку к козырьку, ответил офицер. «Кто из вас принял сотню?» «Я». «Я уполномочен от 1-й Донской казачьей дивизии, а это представители туземной дивизии». Офицер указал глазами на горцев и, туго натягивая поводья, погладил рукой мокрую глянцевую шею взмыленного коня. «Если желаете вести переговоры, прикажите сотне спешиться. Я имею передать устное распоряжение начальника дивизии генерал-майора Грекова». Казаки спешились. Сошли с коней и приехавшие представители. Нырнув в толпу казаков, они выплыли на середине. Сотня расступилась, очистив небольшой круг. Первым заговорил казачий офицер. «Станичники, мы приехали для того, чтобы уговорить вас одуматься и предотвратить тяжелые последствия вашего поступка. Вчера штаб дивизии узнал о том, что вы, поддавшись чьим-то преступным уговорам, самовольно покинули вагоны, и сегодня направил нас передать вам распоряжение о немедленном возвращении на станцию «Дно». Войска туземной дивизии и остальные кавалерийские части вчера заняли Петроград. Сегодня получена телеграмма. Наш авангард вступил в столицу, занял все правительственные учреждения, банки, телеграф, телефонные станции и все важные пункты. Временное правительство бежало и считается низложенным. Одумайтесь, станичники, ведь вы идете на гибель. В том случае, если вы не подчинитесь распоряжению командира дивизии, против вас будут направлены вооруженные силы. Ваш поступок расценивается как измена, как невыполнение боевого задания. Вы можете только беспрекословным подчинением предотвратить пролитие братской крови». Когда подъехали представители, Иван Алексеевич, учитывая настроение казаков, понял, что избежать переговоров нельзя, так как отказ от переговоров неминуемо должен был вызвать обратные результаты. Подумав, он отдал распоряжение сотне спешиться, сам, неприметно мигнув Турилину, протиснулся поближе к представителям. Во время речи офицера видел, как, потупив головы, нахмурясь, слушают казаки. Некоторые перешептывались. Захар Королев криво улыбался, черная борода его плавилась по рубахе застывшим чугунным потоком. Борщев играл плеткой, косился в сторону. Пшеничников, округлив разъявленный рот, смотрел в глаза говорившему офицеру. Мартин Шамиль грязной рукой елозил по щекам, часто мигал. За ним желтело дурковатое лицо Багрова. Пулеметчик Красников выжидательно щурился. Турилин сапно дышал. Веснущатый Обнизов, сдвинув на затылок фуражку, мотал чубатой головой, словно бык, почуявший на шее ярмо. Весь второй взвод стоял, не поднимая голов, как на молитве. Слитная толпа молчала, люди жарко и тяжко дышали, по лицам зыбью текла растерянность. Иван Алексеевич понял, что в настроении казаков назрел переломный момент. Еще несколько минут, и краснобаю офицеру удастся повернуть.